Секретарь возобновил печатание, а Сара, обойдя стол, направилась к двери. Открыв ее, она очутилась в просторном коридоре с дверьми по обеим сторонам, но на значительном расстоянии друг от друга. У второй двери слева помедлила, постучала. На двери ни таблички с фамилией, ни обозначения должности. «Кто такой этот Фримен? Чем занимается в НСС? Войдите!» — услышала она. Сара открыла дверь, вошла. Ожидая попасть в уменьшенный дубликат приемной, она с удивлением обнаружила, что в кабинете светло, тепло, очень уютно. По правой стене полки, заставленные книгами, у противоположной стены сервант, за стеклом которого миниатюрные статуэтки в стиле деко или нуво. Над сервантом известное полотно кисти Н. К. Уайетта. Уайетт, Ньюэлл Конверс, 1882-1943, американский живописец и иллюстратор, отец современного американского художника Эндрю Ньюэлла Уайетта, родился в 1917 году. «Оригинал», — произнес человек, стоявший у небольшого скромного столика прямо напротив входа. Он стоял спиной к окну, от пола до потолка с видом на город. Около 40, очень высокий, весьма недурен собой. Лицо бронзовое от загара, кажется совсем темным в обрамлении густой черной бороды. Худощав, глаза глубоко посажены. Припорошенные сединой черные волосы копной курчавились над лбом, сбегали вниз, почти прикрывая уши. Он словно вот-вот сошел с рекламы сигарет Кэмэл. Одежда под стать, белые джинсы в обтяжку и жемчужно-серая шелковая рубашка, расстегнутая у ворота. — Это его иллюстрация к острову сокровищ, — продолжал хозяин кабинета. В детстве я целыми днями ими любовался, воображая себя Джимом Хокинсом. Эту увидал на аукционе, никак не мог удержаться. «Да, очень мило», — с усилием выдавила Сара. Идя на эту встречу, она ожидала увидеть эдакого мужлана, копию Джона Уэйна. А тут беседует о живописи, вырежен как манекенщик фирмы «Вог». «Вы как будто удивлены?» — просияв и ослепительно блеснув оскалом на смуглом лице, — сказал бородатый. «Мне кажется, вы рассчитывали увидеть здесь персонажа в берете, жующего сигару и прочищающего старый верный кольт. Что-то в этом роде», — пробормотала Сара. «Присаживайтесь», — пригласил человек, указывая на удобного вида кожаное кресло. Сара села, мало-помалу приходя в себя. Мужчина зашел за свой стол, тоже сел. Откинулся на спинку кресла. На фоне яркого окна выражение его лица было не разглядеть. «Меня зовут Дэвид Фримен, а меня — Сара. Сара Керкленд», — соврала она. Фримен улыбнулся. «Журналистка? Ну, а если клиентка?» — парировала Сара. «Возможный вариант». — непринужденно подхватил Фримен. — Только на клиентку вы никак не похожи. Наш женский контингент, как правило, имеет отношение к военной обязанности, к полиции или к государственной службе. В армии вы явно не состоите, для полиции ваш рост маловат, ну а для служащей — вид неподобающий. Итак, методом от противного. Уверен, что не ошибся. — Знал бы ты, — подумала Сара. Но вслух, кивнув, сказала: «Вы угадали, я пишу книгу». «По проблемам самозащиты?» Сара снова кивнула, решив воспользоваться подсказкой. «И про это, и про терроризм, с точки зрения женщины». «Любопытно», — сказал Фримен. «И чем же я могу быть полезен?» «Как вам сказать?» — протянула Сара. «Конечно, хорошо бы узнать поподробней о десятом крестовом. Только от Фримена она вряд ли получит такую информацию. НСС — первая организация, связанная с обучением приемом самозащиты, куда я обратилась. Я, как бы это выразиться, хочу погрузиться в контекст». явно